По гостиной поплыл тихий-тихий, медленно нарастающий звук. Звенислава не сразу поняла, что происходит, встряхнула головой. Тетка, до того равномерно что-то наговаривающая, мычала с выпученными глазами, а на голом розовом плече у нее набухали алой кровью страшные резаные отметины. Матвей, со вздыбленной шерстью, проявился на спинке тетушкиного кресла. Зачаровывая ей, с кошачьим прононсом страшно протянул он. «Гоаоловы людям дуурим!» Звенислава вскочила и оттолкнула чашку, которую все протягивала ей остолбеневшая Акулина. «Полагать надо, она и папане твоему мозги пудрила», сказал из пространства голос Горыныча. «Сучка крашеная!» Горничная уронила задребезжавший поднос с пронзительным «а-а-а», бросилась вон из комнаты. В отдалении хлопнула коридорная дверь, потом бухнула входная. «Крашеная?» — слегка ошалела переспросила Люда. «Я всегда думала, это ее натуральный цвет. Мне-то не рассказывай, усмехнулся змей. «Я по всяким женщинам специалист. Крашеную кошку от соболя на раз отличу». Тетка продолжала трястись и подвывать. 20. Лица. Вот эта встреча. Интересно, Акулина за подкреплением побежала, скорее с любопытством наблюдателя, чем с опасением, спросил голос Сергея. «Вы-вы-вы-кот-это-о?» выдавила тетя. «Демоны, конечно», ответил змей, проявляясь в трехголовом животном облике. «Восточные. Рассказывай, как против брата и дочери его злоумышляла. Иначе», средняя голова кашлянула дымом, «жрать тебя будем. По частям, и будем приходить к тебе по ночам», заунывно протянул голос Сергея рядом с ухом тетушки. Тетя завизжала похлеще сбежавшей горничной и принялась вываливать совершенно банальную историю, как одна троюродная сестрица-приживалка обзавидовалась состоянию богатого родственника и решила, что сама распорядится им гораздо ловчее. Да не одна, а вместе со своим полюбовником, который по совместительству служил у князя Драгомирова управляющим. План пришлось подкорректировать в связи с войной, и все получилось почти удачно. Тут Сергей узнал, что милой княжне известны некоторые такие слова, о которых сложно было даже подозревать, а еще что в гневе она страшна, и, пожалуй, сильна, да. Драгомирова проволокла свою тетушку до самого парадного входа и нападала ей разгонного пинка, злорадно наблюдая, как та, спотыкаясь, неловко сбежала по всей длинной лестнице и пролетела тротуар. Звенислава вскрикнула только когда тетка растянулась прямо перед резко взвизгнувшим, юзом затормозившим автомобилем. Шофер приподнялся на своем месте, потом опустил стекло и выглянул. Тетка завозилась и встала, прошла, перебирая руками по капоту и неровной походкой удалилась по улице. «Мощно ты разбираться», — сказала Салтыкова, снимая темные водительские очки, «никогда бы не заподозрила». «Настя», — страшно удивилась Звенислава, — «ты как здесь? Чаем напоишь, расскажу. Устала я до смерти. Веришь?» Звенислава посмотрела в Настино лицо, не говоря уже о том, что наряжена Салтыкова почему-то была по полному старинному свадебному чину, и поверила. «Да, подругами они никогда не были, но и врагами, тоже. Пошли». Настя поднялась по крыльцу и была встречена седоватым мужчиной средних лет характерной кавказской наружности. «Позвольте представиться, князь Горынин Тихон Михайлович, для друзей, змей». Анастасия Салтыкова, Настя с отстраненной усталостью позволила Горынычу поцеловать ручку. «Здесь еще где-то Сережа Шереметьев ходит под невидимостью», мимоходом предупредила Звенислава, «из вашей группы». «И кот, здоровый такой, Матвей зовут». Настя замерла. Пожарского кот, которого он со двора академии увел, выполнив, между прочим, условия освобождения, промурлыкал кот, проявляясь. «Премного наслышана в ваших достоинствах, барышня». Настя слегка покраснела и не стала развивать тему, тем более, что голос Сергея сказал совсем рядом. «Привет». Она аж подпрыгнула. «Горыныч, сними с меня уже маскировку, а то я как чудо-юдо из сказки про цветочек». «Не, настоящие чудовища, они не такие», тяжело и авторитетно заявила Настя, и Звенислава поняла, что чай нужен прямо всем. «Пойдемте сразу в кухню. Прислуга все равно сбежала. Заново чай заварим, там и попьем. Не хочу я таскаться». Настя шла за Драгомировой и думала, как же сильно та изменилась. «Погодите, ребята, они про вас ли говорили, что вы в заложниках?» «Мы сбежали», — первым ответил Сергей. «И теперь вот разбираемся с накопившимися проблемами», — вслед ему кивнула Звенислава. «Сереж, поставь чайник, а я запасной магафон поищу. Мой старый, вроде бы, работал». Чайник начал шуметь, когда Звенислава явилась с магафоном и номером управляющего. Принялась звонить. Поначалу разговор не клеился. Управляющий хотел говорить с тетей, хотел подтверждения личности княжны, потом хотел подтверждения дееспособности. В итоге, когда она сказала, что знает о его махинациях, начал скользко хихикать и в лицо заявлять, мол, вы ничего не сможете доказать. А ну-ка, Звенислава, дай-ка мне твою коробочку. Горыныч вытянул из рук княжны магафон и уставился в самодовольное лицо управляющего. Слушай меня, гнида переросток. Я, Змей Горыныч, голос его загрохотал, а глаза сделались желтыми, с вертикальными зрачками. Если в 3 дня не вернешь все, что девочке должен, я тебя лично найду, тварь паскудная, найду и на ремни порежу, а то, что останется, свиньям скормлю, понял, я тебя запомнил, часть тебе даю на первый взнос, потом пеня пойдет, часы тикают, шевели копытами, сволочь, оборвал звонок и добродушно улыбнулся, держи, засекаем час, класс, похвалила Настя Горыныча, мне бы такого переговорщика, и что вы будете делать, если за час он не явится, что обещал, явлюсь и отрежу что-нибудь, чтоб было болезненно, но так, чтобы этот чмырь мог двигать руками и ногами, должен же он суметь принести остатки долга, а куда явитесь, не поняла Настя, куда поиск покажет, не такое уж это и сложное заклинание, а матрицу этого урода я считал, то есть, Настя побелела, то есть это так просто, змей посмотрел на нее очень внимательно, нет, за тобой она не пойдет, ты, я смотрю, солнышком многократно прикрылась, была бы ты одна на все Тушина, Моргана бы постаралась, попотела, а так, другую найдет, до кого проще дотянуться, но платок лучше пока не снимай, рассказывай, проговаривать вслух все, что с ней произошло с того момента, как Марина Мнишек была объявлена царской невестой и направлена в Снежную Русь, Насте было страшно, события казались нереальными, словно специально выдуманными, как страшные сказки, но 4 благодарных слушателей внимали ей очень спокойно, ни капли не сомневаясь в сказанном. Теперь понятно, почему ты с свадебным уборе, сочувствующе покивала Звенислава. Хорошо, хоть сообразила. Мать жива, пробормотала Настя. Теперь я боюсь снимать это платье. Что мне делать? Она уронила лоб на сложенные руки, упертые локтями в столешницу, и тоненько завыла. Ну-ну, не стоит портить глазки. Горыныч ободряюще похлопал ее по плечу. Я мог бы помочь тебе, Настенька, если ты... «Конечно, захочешь принять мою помощь, вот я уже и Настенька», — кисло подумала Настя, а вслух спросила, «И каким же образом? Я предлагаю тебе временное убежище в моем новом поместье. Сейчас там проживает моя дочь со своим семейством и ее мать. Собственно, ее, наверное, можно назвать моей старшей женой, КХМ. Поместье тщательно экранировано от всех видов сканирования и проникающих воздействий. Плюс, помимо этого... Перечисленные мной родственники являются весьма сильными магами в своей области, это повысит уровень твоей защиты. Единственное, спросила заинтересовавшаяся Настя, все они, зооморфы, предвидя твой страх, заверяю, обычные, нормальные зооморфы, без психопатических наклонностей. Можно я часок подумаю, попросила Настя, и с благодарностью приняла у Звениславы чашку свежего чая. Управляющий Драгомировых прибежал через 40 минут. Притащил какие-то деньги, жемчуга, был до окончательного посинения запуган Горынычем и кровно поклялся все вернуть, видит боги, до копеечки, только не прям сейчас сразу, а как только, в этот момент змей его прищемил почувствительнее и прорычал, год срока, и не в последний день, а каждый месяц, в равных долях, иначе будешь рагу из собственной печени жрать, я обещаю, управляющий был так же, как и его пассия, выпнут с крыльца, после чего Настя неожиданно сказала, «Мне нравится ваш метод работы, Тихон Михайлович. Пожалуй, я приму ваше предложение погостить. Только зверюгу моего заберем», она кивнула на автомобиль. «Все одно Басманову его не вернуть. Всенепременно», просиял змей. «Неужели Салтыкова? Я ушам своим не верил. Представь себе, довольный Горыныч бережно дегустировал легкое вино из подвалов князей Шаховских, и не побоялась из папашиного кулака ускользнуть, и нашла метод защиты. Ну, метод, сам понимаешь, да, если вражина решит сжать зубы и продираться через боль и ожоги, он все равно тебя сожрет, но как первая отпугивающая линия, согласись, неплохо. Я покосился на старого друга, как-то слишком уж подозрительно он Настей восторгается. А ты, брат, не запал ли на нее часом? Я в раздумьях, но девка хороша. Видел бы ты, как она на меня смотрела, когда я с тем управляющим разговаривал. Ха, тогда тебе стоит при ней разобраться с кем-нибудь посерьезнее, чтоб закрепить впечатление, так уж наверняка. Кровь, кишки и писюны по стенам. Завидуйте молча, молодежь. Я фыркнул. А как же серохвостая волчица? С ней все прекрасно, ждет пополнения. Надеюсь, все получилось как надо. А ехидна? А что? Она женщина свободная. Была. И вообще, если ты забыл, у нас в роду поощряется многоженство. Ну раз поощряется, лезть с советами не буду, я усмехнулся. Но, возвращаясь к изначальной теме, неужели на престоле в Тушино сидит оборотень? Горыныч потер подбородок. Сомневаюсь я, видел я Дмитрия Федоровича пару раз, еще в глубоком детстве. Нечто не распознал бы, может, на дам придворных отвлекался? Да перестань, Горыныч раздраженно отмахнулся. Пошутили и будет, видел я его, и готов присягнуть. Нет, царевич не был оборотнем. Так Настасья, выходит, обозналась? Да хрен ее знает, видно, что не врет, искренне верит и боится, и воспоминания ненаведенные, и как это сложить в кучу, я ума не приложу. Но, ты понимаешь, Дима, змей встал и заходил из угла в угол, не заметить магическую мутацию такого порядка для специалиста моего класса, да уж, не лепится из разряда фантастических. Змей замер. «Что?» – спросил я. «Слушай, а помнишь, ты рассказывал, поместили вам в группу Эльва Надутова, как бишь его, Эдвард Хангерфорд, был и он-то точно оборотень, я видел момент обращения, и давно ты его в последний раз лицезрел, или кто-нибудь кроме тебя, так-то давненько, но, змей, мы же оба знаем, что магическую мутацию не передать укусом, да, а полным переливанием крови, ты что, пошел на запрещенные эксперименты, сплюнь, нашел дневничок один занимательный». Правда, автора съели результаты его опытов, но прежде он успел зафиксировать кое-какие результаты и утверждал, что получить таким способом оборотня можно. Происходит даже нечто сродни импринтингу, измененная особь крайне привязывается к экспериментатору, исполняет все его команды на первых порах, дай угадаю, а потом идет в разнос, не сразу, месяцев через 5-8, в зависимости от типа донорского оборотня. Выходит, если Моргана тоже читала тот дневник или своим умом дошла, то скоро все должно поплыть. Думаю, она надеется, что к тому моменту царь будет ей не нужен. Если это именно такой вариант, да уж, сплошные вопросы. Пределы терпения. Моргана раскладывала сложный пасьянс из 4 колод, нервно подергивая губами. Да, похоже, своих пределов терпения она практически достигла. В этой ужасной варварской стране все получалось не так, как она рассчитывала, все стройные планы разъезжались по швам, и люди начинали вести себя совершенно идиотским образом. Вот эта Маринка, допустим, испугалась, понеслась, как курица с отрубленной головой, но остальные-то поляки почему за ней поперлись вопреки всем договоренностям с надутым дураком Королюсом, начали слушать какую-то девку, германцы, вместо того, чтобы взять город за 3 дня, застряли со своими железными танками на полгода, и было б там что брать уже, швед Густав, вместо того, чтоб идти на Москву, как договаривались, прилепился где-то в Финском заливе вместе со всей своей эскадрой, напротив крошечного поселения, которое и городом назвать нельзя, городишко крошечный, баран упертый, для чего сейчас было тянуть те корабли, когда все самое основное на суше происходит. За это время 10 раз успел бы обойти вокруг Европы и ударить парусом из Черноморского южного побрюшья. Так нет, дело принципа. Бояре еще эти кондовые, только и могут, что животами меж собой толкаться, кто знатнее, чтоб повыше место в думной палате или в застолье занять. К счастью, Моргана знать не знала об идее бояр Салтыкова и Басманова наново оженить Дмитрия и о том, какой с Настей Салтыковой вышел казус, иначе злилась бы еще и на это. В дверь деликатно постучали. Да, раздраженно через плечо бросила Моргана. «Миледи, срочное донесение. Что еще? Ваше приказание заново прочесать окрестности заброшенной угольной выработки принесло неожиданные результаты». Моргана резко развернулась и уставилась на секретаря, в руках которого слегка подрагивала записка. «Дай». Она вырвала листок, пробежала глазами, вернулась к началу. Все признаки указывали на то, что там действовал ее старый враг. Значит, догадки были верны, и ернию прятали там. Проклятие. За левым плечом Морганы пыхнул и рассыпался черным пеплом сгусток тьмы. Секретарь инстинктивно отшагнул. Моргана скомкала листок. «Иди». «Нет, стой». Отошли срочное сообщение координатору Европейской коалиции. «Все силы должны немедленно выдвинуться, дабы прибыть в Русское царство не позднее 20 марта. Особенно это касается франков. Пусть только попробуют снова начать заливать, что броня у них размокла или колеса отвалились, пожалеют, что на свет родились, и поляков пусть встряхнут, хватит в самовольность играть, все, иди. Морган раздраженно смахнула со стола пасьянс и заново расправила записку. Вылез, значит, из своей берлоги, великий жалельщик людишек, не кстати, очень не кстати, подкинуть ему, что ли, забот, чтоб меньше рыпался. Там, кажется, темные дварфы не весь должок за свою автономию отработали. Надо бы им недвусмысленно намекнуть, чтобы элементалей под байкальским дном пощипали. Работа, само собой, опасная. А кому сейчас легко? Элементали завозится, костчию по месту постоянного обитания мороки прибавится. Моргана потерла руки и достала из-под стола шар темного стекла, снимая маски. Если вы думаете, что возникшие у моих домашних и гостей вопросы как-то сами собой рассосались, то нет. Несколько дней они терпели, возможно, ждали от меня каких-то разъяснений, но ничего не дождались. Я понимал, что количество странных фактов, удивительных совпадений и случайных оговорок начинает зашкаливать, но даже представить себе не мог, как начать разговор. Что, выйти за обедом и сказать: «Внимание, я давно хотел признаться», или как, тем более, что признаваться я не особо-то и хотел. И вот примерно через неделю ко мне в кабинет аккуратно постучалась наша алхимичка. «Прошу прощения за беспокойство. Проходите, Аристина Ярославовна. Чему обязан?» «Да, попривык я за полгода к нынешнему вежественному обращению. Дмитрий Михайлович», она как-то замялась, «да и начало странное, в последнее она меня все больше Димочка называла. Я ждал, я к вам, в некотором роде как посланец». «От кого?» «От нашего общества преподавателей, так будет верно сказать». «Так, и с какой же вестью вас послали? И почему вас?» «Надеюсь, не потому что вас не жалко, я-то вас весьма ценю». «Что вы?» Аристина всплеснула руками. «Я как дипломат, но я, право, не знаю, как подступиться». «Аристина Ярославовна, говорите прямо, что вы хотели? Преподавателям чего-то недостает? Вы хотите пригласить кого-то еще? Или, может быть, у вас есть энтузиазм для организации в нашей глуши филиала Академии?» Алхимичка нахмурилась. «Ах, Дмитрий Михайлович, все не то. Хорошо, я спрошу прямо. Скажите, вы ведь не совсем Дмитрий Пожарский?» Я откинулся на спинку кресла и некоторое время смотрел на пожилую профессоршу. «Что ж, согласно расчетам Матвея, так или иначе все раскроется не позднее, чем к лету. Аристина Ярославовна, я, Дмитрий Пожарский, Дмитрий Михайлович Пожарский, и могу в том поклясться любыми приемлемыми клятвами. Но принимая во внимание все обстоятельства, я не та личность, которую вы имели в виду, задавая свой вопрос». Она слегка сощурилась. «И кто же вы? Я же сказал, Дмитрий Пожарский. И вы, Аристина Ярославовна, должны бы видеть, что я не лгу. Или магическая школа деградировала до такой степени, что высшие маги на это не способны?» Аристина ахнула, прикрыв ладошкой рот. «Но ведь это невозможно. Ярина встанет, узнаете у нее, возможно или нет. Она должна узнать отпечаток моей ауры. Некогда мы были довольно близки». 21. О чем говорят архимаги? Истинные лица. Пару дней мы не касались этой темы, после чего они пришли вчетвером и засыпали меня вопросами. «А почему вы спрашиваете только меня? Почему не змея, не Кощея?» «Ой, к Кощею бессмертному я вовсе не знаю, как подступиться», — пробормотала Юля. «Хотя у меня столько вопросов. Значит, так, сегодня объявляется вечер ответов на вопросы. Я приглашу своих друзей, и мы поговорим. Это будет правильно хотя бы потому, что в надвигающейся буре я хочу быть уверенным в вас. А вы имеете справедливое право знать, кому вверяете свои жизни». И мы поговорили. Но сперва я открылся Пахому. Старый дядька горько плакал и скорбел об ушедшем Дмитрии. Пожалуй, единственный, кто искренне помнил именно о нем. «Как же мне называть тебя теперь, господин князь?» — спросил он, вытирая мокрые щеки. «По имени-отчеству, аль ваша светлость, ты меня, дядь, не обижай. Зови меня, как прежде, Митькой. Ты достиша, близкие мои, родные люди, были мне семьей, семьей и останетесь». Неловко, Пахом покачал головой. «Ты уж меня прости, быть тебе Дмитрием Михайловичем. Помер Митька-то, ушел, душа неприкаянная». От этих слов так тяжко стало, словно кто-то подлый отнял у меня и детей, и всех внуков разом. Я открыл шкафчик, достал крепкого вина. «Давай-ка, дед, помянем наших, и Митьку, и родителя его, и всех до самого начала рода. Внуков я не видел, на коленях не качал, я ж в разлом уходил, у меня двое деток оставались, доченька как стежка, а сын и вовсе маленький. Вот он я сижу, а их уж сколько столетий нет, поди, и имен никто не вспомнит. Пахом подвинул к себе стаканчик, бессознательно огладил его стенки. А расскажи мне о них, Дмитрий Михайлович, а я тебе про Митьку расскажу. Вот и будет нас двое, кто помнит-то, тут получше. После встречи, устроенной для моих домочадцев с моими же старыми приятелями, я собрался с духом и пошел к Ярине. Она по-прежнему лежала на соляной подушке, просила не убирать, мол, так легче. Ни о какой еде разговора не было, тело-то по сути мертвое. Все процессы за счет Монатока. Ярина была нет, краши в гроб кладут тут не подходит. В гроб кладут однозначно гораздо, гораздо красивее. Спасибо, тяжелого запаха мертвечины хотя бы не было. Не знаю уж, кого за это благодарить. Может, Марварит, или Коша, который прибегал по два раза на дню, чего-то проверял и подшаманивал. В общем, Ярина выглядела куда страшнее, чем сказочная яга, напоминая, скорее, старых египетских мумий. Но разговаривать могла уже уверенно, хотя все еще шелестящим шепотом. Увидев меня, она издала звук, словно горсть песка в сухую траву высыпали. «Значит, все-таки ты». А я уж думала, мозги совсем протухли, блазница мне. Я сел на стул рядом с соляным ложем. «На твоем месте я бы не обольщался насчет сохранности мозгов». Тут она умудрилась даже фыркнуть. «Наглец, а, как был к галантности не склонен, так и остался. Зато я не злопамятный. Я подарю тебе книжечку, будешь записывать». Я усмехнулся и порадовался. «Чувство юмора – хороший признак. Могу немного поднять тебе настроение. По-моему, кисть левой руки начала светлеть, а то я по энергетическому рисунку не вижу». Ярина чуть шевельнула пальцами. «Ух ты, и Кузька здесь». Кузьма, не сочтя возможным далее маскироваться под фибулу, принял человеческий облик. «Добрый день, сударыня». А хорош стал. «Димка, ты видишь, нет, что он подрос. Виданное ли дело, ситуация для артефакта невозможная. Умила его внуком признала, не стал скрывать я. Да ты что? Ну-ка, Кузя, склонись ко мне чуть. Ах, а верно, с ее-то вершины виднее, но и я уж разглядеть могу. Вот где Ярина в лужу села, ругала папашку твоего. Эх, была б я тогда поумнее, мог бы меня мамкой сейчас звать. Что уж теперь, не обижайся на бабушку, мальчик. Мы еще немного поговорили и откланялись, обещаясь наведываться. Но тем же вечером примчался Кош, объявив, что подготовил для Ярины на Ольхоне отличные реабилитационные палаты со специальной цельной соляной капсулой, и состояние нашей подруги уже позволяет туда переместиться. Сразу и забрал, так что беседы и посещения пока откладывались. Зато тут, между прочим, хочу вам напомнить, у меня прибавилось четверо гостей, своими героическими подвигами в альвийском тылу положившие отличное начало магического роста. От нечего делать я начал формировать из них полноценную боевую бригаду во главе с Болеславом. Мало ли, нападут на нас темные силы, встретим с максимальной эффективностью. Но пока в наши медвежьи углы никто не собирался. Зато вокруг Москвы и прилегающих земель началось движение. Первое, что сразу заставило всех насторожиться, шведский Густав бросил свою возню в Финском заливе, выкупил, а кто говорит, что и силой отобрал, у торговцев литвинов специальные кораблики-барки с низкой осадкой, способные проходить по северным каналам и порожистым рекам, минуя Волоки, переставил на них какие-то новые пушки и двинулся водным обходным путем на Москву. Шли со смешанной командой водных и огневых магов, растапливая для прохода схваченные морозом реки. С запада подтянулась Соединенная армия Европейской коалиции, особым образом в которой выделялся франкский корпус бронированных колесных машин. Армия проползла мимо Смоленска, слизнув за собой почти весь состав германских танков. Доходили слухи, будто германцы получили от альвов клятву, что когда с центром русского царства будет окончено, объединенные силы помогут смять непокорный Смоленск. И самое интересное, бросив Владимир, к Москве пошли поляки. Мы уж поначалу решили, что Марина затеяла воевать против альвов, но, представьте себе, рассказывал Горыныч, примчавшийся с новостями к нашей боевой бригаде. Пшеки решили сдать непокорную царицу. Не знаю, чем королю Сигизмунда купили, но согласился он на размен. Псков и Новгород по разделу идет под шведов, а полякам обещан южный кусок, от Киева до самого Черного моря. За это Сигизмунд обещал вернуть непокорную царицу в семью, а львы – помощь с наведением порядка на новых территориях. Марина, конечно, стерва, отдувающаяся после очередного боевого тренинга Звенислава, вытирала лоб, но после рассказов Насти ее даже как-то жаль. «Погодите жалеть госпожу Мнишек, ребята!» Горыныч хитро сощурился. Ей удалось всех удивить. На глазах у большого количества народа она вышла из комнат, в которых содержалась под стражей, села в автомобиль. «И больше ее никто не видел», — предположил Болеслав. «Точно. Пропажу обнаружили, когда опечатанный фургон в Тушино вскрывали. Никого. Так она, может, в животных обращаться умеет?» Распахнула свои огромные глаза Людмила. Перекинулась мышка и сбежала. «Не-е», усмехнулся я, «зооморфы все любят похвастаться. Вон, на Горыныча посмотри. Была бы Марина зооморфом, об этом бы вся Европа знала. Тогда что, невидимость? От Моргана невидимостью не спрячешься. Она бы по следу энергетического поля все равно нашла. Скорее всего, Марина немного умеет морочить. Выпустила иллюзию вместо себя, а как дверь фургона захлопнулась, даже на ее поддержание тратиться не надо». «Согласен», кивнул Горыныч. «Похоже, так и было. В итоге, Маринка исчезла, а с ней и Юрка Трубецкой. А поляки, уточнил Болеслав, под Москвой стоят, вместе с тушинцами. Говорят, ждут подхода европейского войска. Да и шведы все-таки на Москву идут, по всему ясно. Похоже, альвы решили поставить окончательную жирную точку. А наши что?» Сергей поморщился, спрашивая. Предвкушал уже ответ. Псковичи да новгородцы обрадовались, что Густав временно ушел, заперлись по своим норам. Да и захоти они помочь, кому? Юга сразу голоса за вольницу подняли, тоже дурни. Турки-то только и ждут, чтоб малыми частями всех их повырезать. А в центре царский кафтан делит. Тут столько партий образовалось, каждый за свое кричит. Ска, дорутся до того, что без последнего останутся, с досадой проворчал Иван, и я был полностью с ним согласен. Ничего само собой не решится. Ольхон. 4 недели спустя Ярина сидела в выделенных ей покоях. За прошедший месяц энергетические потоки стабилизировались, и живые энергии начали постепенно перевешивать мертвые. Звучит утешительно, но выглядела могиня до сих пор страшно. Процесс, начавшись, двигался постепенно, по капле вытесняя смерть и черноту. Сперва посветлели кончики пальцев на левой руке, потом вся кисть. Живое поднялось к локтю, потом к плечу и, наконец, начало отвоевывать тело. Сейчас левая половина лица Ярины сделалась свежей и молодой, а правая еще оставалась мертвой и черной. Эффект получился крайне отталкивающий, и Кош, оберегая подругу от неприятных взглядов и вскриков, перекрыл возможность для кого бы то ни было, кроме себя, посещать закрытую зону. Никто сюда не входил даже для уборки, только Кош самолично доставлял болящие вспомогательные эликсиры. В остальном требовалось лишь ждать. Вот она и ждала, наблюдая за событиями в большой, в полстола, серебряный поднос, по которому каталось сразу 4 наливных яблочка, личная Яринина разработка широкополосного маговещания. Сегодня кроме Коша был спешно вызванный Горыныч, по личной просьбе пациентки. «Новости видели?» — вместо приветствий спросила Ярина, не отрываясь от своего экрана. Голос у нее до сих пор был хриплый, каркающий. «Поглядите, ничего не напоминает?» Мужчины подошли к столу и остановились по обе стороны от подруги. И Кремль, что характерно, снова горит. Ярина ткнула пальцем. «Я уж думала, гореть там нечему. Ан, нет, нашли и зажгли. Полагаю, в глазах европейского сообщества это должно выглядеть символично». Кош и Горыныч угрюмо молчали. По сути, от центра остались только Академия и Башня 4 стихий, исключительно благодаря древней защите. В башню они не войдут, там личный доступ нужен. А в Академию, пожалуйста. Ярина сместила фокус. Сейчас совершенно четко стало понятно, где проходит граница древних охранных заклинаний, потому что все, что вне ее, превратилось в серо-бурое крошево. И прямо в эту минуту в ворота Академии входили пешие отряды Соединенных Европейских войск, щедро разбрасывающие вокруг магостатические гранаты, на случай последних затаившихся магов. Да, они оставили за забором свою технику, но Академия пала. Кош отчетливо скрипнул зубами. «В прошлый раз мы с вами просохотели», — хрипло выплюнула Яга, «и сейчас опять просидим?» «А-а», — махнул рукой Змей, «ты же его знаешь, лишь бы что-нибудь исследовать. Эксперименты шмексперименты свои ставить, а править, это ж какая нагрузка, а на науку места вашки не останется». Он в тот раз ловко вывернулся, лишь бы в свою лабораторию слинять, и сейчас затихариться, зуб даю, зуб он дает», — фыркнула Яга. И тем не менее, Кощей отошел от стола и уселся в кресло. «Я согласен с Тихоном, Дмитрий не станет нас слушать, что бы мы ни говорили, скажет, без меня желающих очередь в 6 рядов до горизонта стоит, в отказ уходить он мастер, а мы скажем ему, что будет», змей быстро глянул на одного, на другого, «из этой же очереди альвы кандидатов надергают да на мелкие престолы насадят, вместо царства русского снова лоскутное одеяло станет, да понимает он», уныло проскрипел Кощей, «но воевать со всеми княжествами да землячествами, чтоб подмять под себя и заставить подчиняться, не захочет, да и слушать нас не захочет. А почему, собственно, нас?» Ярина отвернулась от стола и поочередно вперила взгляд в друзей. «Пустите все и просит, которые в разные стороны растащились, не могут сами в кучу собраться, так пусть поклонится, чтоб он их собрал. И чего это они вдруг просить придут?» — подозрительно нахмурился Горыныч. «Да потому что ты им живительного пинка под сраки выпишешь», — не выдержала Ярина. «И я, и Кош. Пошлет он лесом тех просителей», — настырно пробубнил Кощей. Яга сплела на груди черную и белую руки. «Вы что, мальчики, сказки забыли? Малых детушек вперед ставить надобно. У Димки сердце мягкое. Как увидит он деток плачущих, так и дрогнет. Поэтому подняли свои старые тушки и решаем, кто куда направится. Яринушка, я бы все же настаивал на соблюдении палатно-капсульного режима», — начал Кош. «В жопу твой режим», — огрызнулась Яга. «Скоро страны моей не останется, а я тут буду травками обкладываться. Так, я лично для начала возьму на себя болотниковских. Эти больно борзые, их шугануть надо как следует. Да и Малороссию встряхнуть надо, ошалели там совсем от своей вольницы. И объявить всем, наконец, кто здесь настоящий ближний к трону Рюрикович», — хлопнул в ладоши Горыныч. «Против такой козырной карты ни один род слова вякнуть не посмеет, а будут возбухать. Мы бабулю Умилу попросим за внучка слово сказать. Я для начала в Тулу пойду, а потом по порядку, через восток в обход Москвы. Ну, что ж», — Кош потянулся, хрустнув пальцами, — «тогда я, пожалуй, прогуляюсь на север. Когда китайские дежурные вместо очередных бегунков привели ко мне первых просителей из числа казачества, с выпученными глазами умолявших не погубить, принять под свою руку и пожалеть малых детушек, — детушки были предъявлены в убедительном количестве, — я сразу заподозрил, что происходит что-то не то. Как минимум, зверские рожи представителей в 2 счета могли бы обставить по силе воздействия незабвенного соловья-разбойника. Мучаясь смутными сомнениями, я отправил группу в приемник для бегунков. Там было тепло и чисто, пускай посидят, покуда мои подозрения не оформятся в конкретные соображения. Но через час явилась еще одна делегация. В ней, между прочим, кроме казаков и крестьян, были совершенно ошалелые бояре. Спустя 1/4 часа привалили еще, после чего посольства от городов и весей посыпались как из мешка и начали прибывать парами и тройками. Вскоре приемник наполнился, и первых отогретых пришлось вывести на двор, где они толпились кучками и обменивались новостями. Кузьма обернулся малой стальной мошкой и слетал, послушал. Изрядная картина нарисовалась. «Мои старые друзья посчитали, что мытьем Русь-матушка не вразумляется, и решили действовать катаньем, для чего последовательно являлись в города и городишки, выступая с речью скорее угрожающей, нежели пламенной, и образно обещаясь, если слушатели в толк не войдут и не встанут за единого царя, явиться повторно и причинить всем такое лютое внушение, после которого все прежде пережитое им медовыми пряниками покажется». Из общего ряда выделялась Яга, которая без затей обещала, что у всех неслухов почернеют и отвалятся сиськи и письки. Учитывая, сколь жутко она до сих пор выглядела, звучало крайне убедительно. «Днем явки было назначено сегодняшнее число, а кандидатурой царя объявлен я. Толково придумано», — возмутился я на весь кабинет. «А меня спросить, например, хочу я на свою шею этакое ярмо вешать? Видать, от судьбы не уйдешь, бать». Кузя, к моему возмущению, сразу поддержал моих дружбанов. «Да я и сам хотел к тебе с тем же идти». Он подошел к окну и уставился на наполненную народом площадь, а потом эпически воздел руки, сразу напомнив мне ту первую Грушеву композицию: «Минин превращается в меч, а Пожарский не может проснуться» — на лекцию, которая до сих пор украшает угол моей спальни. «Ты посмотри на них, натуральные ведь бараны, бойня близко, а они все за первенство в стаде бодаются. Ой, давай вот без аллегорий, а то начнется сейчас. Стадо, пастухи, волки и ягнята. Кузя, проигнорировав мои слова, ткнул за окно пальцем. Ягнят жальче всех, маленькие, бестолковые. Я подошел к окну, посмотрел на кучки испуганных, растерянно озирающихся детей. Тяжко вздохнул. Ядрена Матрена, царской шапки мне только не хватало. А что делать? Долго бы я еще сомневался, если бы прямо под окнами из очередного портала не выскочил Илюха собственной персоной. 22. Значит, война. Муромские. Илья. Илья. Заорали мы с Кузьмой и прыгнули порталом во двор. Илюха выглядел повзрослевшим. Черты лица сделались как будто более рубленными. Он совершенно точно поширел в плечах и как будто прибавил в росте. «Илюха, я с радостью обнял друга. Ты куда пропал? Мы тебя обыскались. Здорово, князюшка. Расскажу вам историю поучительную». Илья от души пожал Кузьме руку, но тот только усмехнулся и ответил, осторожно показав свою силу. «Ох и силен же у тебя мелкий!» Уважительно отступился Илюха. «Так что история? Ну, так вот, после первой бомбежки, Муромец слегка нахмурился и тряхнул головой. Может, ты в курсе? Мы соболезнуем, братишка. И что тебя от места главы рода отодвинули, я в курсе. Да уж, дядюшка, вроде бы, из добрых побуждений. Только вот учить меня на главу, как изначально не помню уж кто предложил, никто и не собирался. Советчики набежали, с десятком мнений, как лучше и красивше все устроить. Туда нельзя, сюда нельзя, на совете показываться не стоит, чтобы, понимаешь ли, не смущать младшие рода. Хреновое дело, ага, посмотрел я, к чему клонится, да, пока у меня батины ключи не отобрали, пришел в схрон, чоботки надел да палицу прихватил, как тебя охрана-то пропустила, или пробился, так я не один пришел, с дядькой, воспитателем, иначе охраны с дюжиной бойцов тоже со мной ушел, и куда, в сельцо родовое поехали, Карачарово сельцо маленькое, там и не живет почти никто, от тракта далековато, земля там так себе. Что-то думал-думал я, да и надумал, что надо бы в такое место наведаться. Мало ли что еще с древних лет позаброшено. И нашел, прикинь, Илюха полез за пазуху, во внутренний карман, и достал темный металлический кругляш, похожий на небольшую печенюшку. Ух ты, железный хлеб, вещь древняя. Я уж не думал такой встретить. Как нашел, скажу, не поверите. Ну, по подполу в потемках шарился, а он возьми к чоботу да примагнится. Ловко. Я... Конечно, подобрал, крутил-крутил. Дядька говорит, заготовка негодная или свинчатка потерянная, но я-то вижу, что готовая вещь, чую, артефакт. Помыл, почистил, сижу, то ли колбу приложить, то ли. Илюха махнул рукой, 3 недели на печи лежал, сомнениями мучился. Сказки аж начал перечитывать. Дошел до места, где Иван-царевич в путь собрался. И идти ему, покуда 3 пары железных сапог не стопчет, 3 железных посоха не сотрет и 3 железных хлеба не сгрызет. Думаю, а ведь у меня полный комплект. Чоботы в наличии, посох тоже, а вот он, хлеб. Только что делать с железякой-то? И тут как стрельнуло мне. Вот же инструкция. Че тупим, грызи, Илюша, красавец. Не удержался я, а то, измерителя у меня не было, но с этим хлебушком в зубах, да в чоботах, посохом помахивая, я на такие выкрутасы способен стал, на какие раньше и замахнуться не мог. Говорю своим, ну что, ребятушки, а теперь двинем обратно, родственничков заблудших вразумлять. Думал, тяжко придется, а на пороге с Тихон Михайловичем лоб в лоб столкнулся. Здорово, говорю, дядя Змей, какими судьбами? Ну и, выступили мы, в общем, единым фронтом. А он-то мне ни слова не сказал, прохиндей. Зато нам диво дивное сказал, Илья посмотрел с подковыркой, что не тот ты Пожарский, как мы думали. Я развел руками. Ну, извини, какой уж есть. Надеюсь, это нашей дружбе не помешает. Да что ты, для меня честь. Брось, Илюха. По-братски прошу, я ж не дед. Илья засмеялся. Как скажешь, мне все одно и верится, и не верится. Да и ладно, может оно к лучшему. А скажи-ка мне, братец, Анечка-то Белова где? Илья прищурился хитрее прежнего. А нету Анечки Беловой. Да не может быть, воскликнул Кузьма. В бомбежку потеряли? Да ну, отверг я эту версию. Уж больно у Илюхи морда была для такого случая неподходящая довольная. Просто не Белова она теперь. Верно, Илья, не проведешь тебя. Верно. Муромская, тебя поздравлять или жалеть? Поздравлять, Илья расплылся. Ток мы пока без торжеств, по-военному. Как же наша недотрога согласилась? Да видите, какое дело, братцы. Нас в бомбежку завалило с ней. Я над Анютой 6 часов на руках стол, спиной завал держал, чтоб ее не задавило. Ну и после того по-другому она на меня смотреть стала, а я на нее, и в Карачарова она вместе со мной сбежала. Не исключаю, что и на печи она вместе с Илюшей лежала, сказки ему почитывая, добавил свои 5 копеек Кузьма, но исключительно для меня. Надо ли объяснять, что Илья, при поддержке родового авторитета своей супруги, стал тем, кто меня на царство кричал громче всех и с большой искренностью. Против голосов, что характерно, не поднялось. Изумить до посинения. У каждого из нас было свое видение будущей генеральной операции. И на удивление, нам удалось свести эти картины к единому плану. Понятное дело, ни один план не исполняется идеально, но мы должны были хотя бы попытаться. И начать мы решили с тех пресловутых шведских барок, что покачивались в огромных проталинах на Москве-реке. Что такое война? Горыныч оглядел большой зал слушателей, среди которых находились исключительно маги, и наши, с Драконьего острова, и избранные, лучшие из лучших от разных родов. Война – это серия взаимных неожиданностей. И если вы можете удивлять противника чаще, чем ваш противник, вы победите. И ты предлагаешь удивить наших европейских недругов. Кузьма, сидевший чуть сбоку, слегка поднял бровь, до полнейшего изумления. А что у наших противников общее? Тихон неторопливо прошелся у карты, и я, внезапно, увидел в шагающей фигуре не Горыныча, не только друга нескольких столетий выдержки, моего противника на арене, соратника, с которым бились спина к спине, не сумасшедшего архимага Зооморфа, над которым потешалась, одновременно дойкот и боясь, вся Русь, а мага, выжившего в крупнейшей магической войне, со времен падения титанов, и не просто спрятавшись, как Ярина. Горыныч был тем, кто стоял на каждом острие атаки, как и Кощей, но в отличие от бессмертного, Горыныч редко показывал глыбу опыта и навыков, позволивших ему выжить. И что же, не выдержала Звенислава. Горыныч, а, вернее, Тихон Михайлович с неудовольствием посмотрел на слушателей, вздохнул и продолжил. Они пришли на Русь зачем-то, зачем-то материальным, кто-то за землями, кто-то за золотом, кто-то еще за какими-то ресурсами. А все это перечисленное совсем не нужно кому? Зрители смотрели на него молча. Мертвому это не нужно, а столопы. Нахрена мертвому земля, золото и прочее, это же понятно. А если непонятно, у Марварит спросите. Плевать она хотела на эту суету. И вот на этом и строится моя идея. Змей, да не томи уже, а? Не выдержал я накала философии. А ты, дурак, просто молча сиди, не для тебя лекция. Мы уйдем, на чьих плечах Русь оставим, пусть думать учится. Итак, сегодня утром вы имели возможность посмотреть, что творится в пределах Москвы, бывшей Москвы, мрачно сказал кто-то. В результате последней массированной технической атаки от города остались, фактически, 2 осколка. Башня 4 стихий и территория Академии, нашей Москвы. Пока стоит Академия, Москва не стерта с лица земли. Но те, кто сейчас ходит по академическим залам, кто гадит в древнем саду и пишет глумливые надписи на стенах аудиторий, они должны понять, что их торжество ненадолго, и что мертвым, каковыми они неминуемо станут, коли не успеют сбежать, ни золото, ни земли не потребны. Слушатели с недоумением таращились на Горыныча, а он с воодушевлением продолжил. Мы, как Кощей, в Сандомирской операции, в несколько ударов взломаем вражескую оборону, ибо, главное что, он опять оглядел аудиторию, теперь сосредоточенно внимающую старому архимагу. Главное – действовать, удивляя противника. И первый этап наших действий мы назовем по-простому – «были да сплыли». Общей целью вашей группы будет являться низкопалубное военное судно весьма примитивного типа, в воздухе проявилась картинка, но оснащенная весьма оригинальными новейшими пушками. Кораблей в Москве-реке зафиксировано 11 единиц. И если первые, возможно, удастся взять практически без боя, то уже третий, а, вернее всего, и второй начнут оказывать сопротивление. Вашей основной целью будет выставить заградительные щиты и прикрыть целителей. Целители где? Мы тут. Поднялось около 10 рук. Отлично. Ваша цель – усыплять команды. Все живое на борту, скопом. А со стороны разве не будут по нам стрелять? Опасливо уточнил голос из середины зала. Нет, ибо сражаться мы с вами будем на своей территории. Как же, Тихон Михайлович? Нам сказали, что будет рейд. Это и будет рейд. Рейд, какого еще никто в жизни не видел. И не только вы, но и та мадам, которая на противоположной стороне считает себя умнее всех. Так что учитесь, пока я жив, молодежь. «Позвольте-с, не все же здесь, молодежь!» Возмущенно надулся Велимир Елизарович оптом, вместе с еще полусотней магистров, записанный змеем в толпу студиозусов. «Мне 240 лет, а мне 870», — спокойно ответил змей, «так что все вы для меня, младшие братья и сестры. Сейчас мы с вами проследуем на набережную, идем обычным порталом, а вот после прошу обратить особое внимание на то, что будет происходить. Особенно это полезно будет тебе, Кузьма, в плане повышения навыка обращения с пространственной магией, Барки». Толпа высыпала на набережную Драконьего острова, к большой специально устроенной полынье и сбилась в верхнее относительно течения ее части. Чуть поодаль, на льду, непонятно зачем ожидала целая вереница саней с тепло наряженными возницами. К слову, лед, укрепленный для такого случая умилый, и не думал таять. «Гаруш, все готово? Давненько уж, Тихон Михайлович. Девки твои, готовы?» — пискнул испуганный девичий голосок. «Мда, в ипостаси преподавателя, змей пугал даже ветреных воздушных элементалей. Итак, что мы знаем о порталах?» Горыныч прошелся вдоль парапета набережной. «Порталы есть быстрейшее известное на сегодняшний момент средство для преодоления пространства. Появившиеся и закрепившиеся молвой настойчивые слухи о том, что означенный способ передвижения влияет на когнитивные способности магов, связаны с тем», — змей коротко взглянул на меня, — «что некоторые несознательные архимаги пытались преодолеть с помощью порталов не только пространство, но и время», — он помолчал, — «им это не удалось. Жаль, конечно, очень жаль. Впрочем, это не значит, что это невозможно», — голос змея набрал силу. «Есть мнение, что только это и объясняет некоторые аспекты проявления, как раньше считалось, божественных сил. Но вернемся к нашим баранам», — он хмыкнул. «Порталы. Порталы — это такой недооцененный военный инструмент. Вот, к примеру», — змей махнул рукой, — «и над гладью Енисейской воды повисла овальная рамка портала. Как любят говорить фокусники», — Горыныч неожиданно подмигнул одной из хорошеньких целительниц, — «следите за руками». Портальная рамка нырнула вниз, на треть опустившись в воду, и начала стремительно двигаться вдоль канала, а из нее постепенно выдвигалось здоровенное суковатое бревно. Оп! Портал закрылся, и бревно закачалось на воде, медленно сдвигаясь по течению. Горыныч обернулся к публике, еще более напомнив иллюзиониста. «Мы привыкли, что портал – это статичная рамка, в которую мы прыгаем, почти как в дверь. Но при должном уровне навыков портал в ваших руках может быть движущейся рамкой, вроде обруча или сачка, и пройдет в нее то, что вы сможете поймать. Вы поймаете корабль», — восторженно завопила Звенислава. «Именно, барышня, и не один. И начнем мы прямо сейчас, пока у них еще ночь. Час перед рассветом, самый сладкий сон. Попрошу всех занять свои места». Маги спешно разобрались по группам согласно полученным указаниям. Горыныч сосредоточился. На этот раз светящийся овал был гораздо, гораздо крупнее. Внутри него синела последняя часть московской ночи. Овал задвигался. Вот неторопливо показался нос огромного корабля с штандартом Швеции на носу. Аккуратно, чтобы ничего не повредить. И так же вальяжно, как вылезал чужой корабль, змей отдал приказ: «К бою». Берег расцвел рунами и кругами защиты. Вряд ли шведы поняли, что происходит. Капитан даже не успел дать приказ на разворот пушек, как на корабле все уснули. Подбежавшие мужики из возничих команд споро перебросили на борт сходни и принялись вязать шведов и паковать в сани. Не дожидаясь окончания этого мероприятия, Горыныч отдал команду: «Смещаемся». Отряды магов перешли на следующий отрезок канала, и змей почти сразу открыл второй портал. Здесь уже кричали и кто-то суетливо бегал, но противопоставить что-либо трем элементалям и слаженным группам боевых магов они ничего не смогли. Точно так же споро раздербанили третью барку, за ней и четвертую. Глядя на то, как ловко наши старички и новобранцы под руководством Горыныча шинкуют шведские кораблики, я развернулся и отошел к Ярине. Она тоже присутствовала тут, в небольшом шатре, присматривая за разделкой и одним глазом успевая подглядывать в свой поднос. Хмыкнула, завидев мое приближение: «Что, царевич, дела не нашлось? И не говори, на такую толпу мелковата цель, на раз-два разбирают. Ты мне лучше вот что скажи, на что это наш дорогой друг Горыныч намекал? Про порталы и время?» Ярина как бы невзначай обошла стол и остановилась, обратившись ко мне живой стороной лица. Вздохнула тяжко: «Когда ты ушел в разрыв, змеен как не в себе стал. метался, всю библиотеку перетряс по портальной магии и по временной. Вернуться хотел в тот момент, исправить, или энергии тебе кинуть, или еще дальше, чтоб тех остановить. Многие сочли, что он умом тронулся. Потом перемешали причину и следствие и стали говорить, что он из-за порталов свихнулся. В общем, как это бывает, преувеличенные слухи сыграли с общностью мага в злую шутку. А Горыныч так у него ничего и не получилось. Хм, а может и получилось, я же здесь, не змея ли это заслуга, а ведь верно. Пробормотала Яга, шведская флотилия почти закончилась, и тут мы с Яриной разом рассмотрели, какие приготовления происходят на самом последнем, самом тяжелом шведском корабле. Я бросился к каналу. Последний экземпляр протискивался в портал впритык, огромный, с двумя чудовищными башнями, каждая на два ствола монструозных пушек. Команда бронированного исполина успела изготовиться и явно была готова дать пару залпов немедленно по прибытии, магостатическими зарядами. Между прочим, я на бегу вдруг подумал, что зря мы не используем порталы так широко, как могли бы, и поставил сразу 4, на все его орудия, а вывел их в то место, о котором думал, на тот лагерь на бугре сразу за шведскими кораблями, на котором я видел пышные походные палатки различных государственных представительств. Пусть тоже проснутся с огоньком, не все же шведским морякам жизни радоваться. Дальше все пошло по отлаженному на первых 10 барках сценарию, хотя, как сказал потом Горыныч, в этого последнего умудрились даже какую-то магическую защиту вплести. Тем временем в поднос Ярины можно было наблюдать, как забегали и засуетились в стане евросоюзников, получив неожиданную магическую плюху. А спустя короткое время изображение начало сбоить и теребить, словно поверхность озера под ветром и дождем. Эх, нашла канал, досадливо цыкнула зубом наша могиня. Перенастраивать придется. К битве-то управишься, конечно, спрашиваешь. Итак, шведские корабли закончились. Команды повязали и сгрузили на сани, как дрова. Пусть работают, кровушка и потом причиненное России зло искупают. 23. Ультимативное. Явление Енисея. Змей довольно оглядел ряд слегка покачивающихся корабликов, и тут волна заметно усилилась, аж лед в ноги толкаться начал. Чего это? Успела сказать скорая на слово Звениславка, корабли раздались в стороны, воды расступились, и на лед вышел сам Енисей. Вот уж кого тут видеть было удивительно. Судя по последним сведениям, их роман с Лисой протекал бурно, и, по идее, он сейчас должен был бы быть весьма занят. Ну, зная темперамент Лис, а тут стоит, воротник дорогой собольей шубы оглаживает. Вот, кстати, а почему шуба? Может ему вообще быть холодно, чтоб меха таскать, или это больше для форсу, кто их знает. Будь здрав, Енисей батюшка, и тебе не хворать, князь. Да какой я, к слову, тебе батюшка, коль у тебя сама умела в настоящих бабках ходит. Да и не затем я пришел, чтоб с тобой чинами мириться. Не о том разговор хочу вести. Толпа расступилась, пропуская Горыныча, и велеречивые приветствия прошли по второму кругу. Ну, раз дело серьезное, змей скроил чинную мину, то мы внимательно слушаем. Енисей приосанился и начал солидную речь о том, как вежественно он встречает наших новых переселенцев, угощая их и рыбой, и чистой водою, не чиня лишних каверс ни хворями, ни судорогами. Я быстро сообразил, куда ветер дует. А и верно, недолго мы живем на его территории, но уж больно вольготно. И если хозяину реки что-то поглянулось, надо бы узнать, что, надеюсь, не девка, иначе у них с Лисой мира не будет. Отвечали мы как положено, так же длинно и витиевато, мол, благодарны мы и прочее, и хотелось бы отдариться, да не знаем, что господина Енисея больше порадует. Тот страшно обрадовался, и недолго думая, ткнул в последнее из вытащенных Горынычем кораблей. «Князюшки, отдайте мне вот его». Неожиданно, удивил, честно сказал я. Мы со змеем переглянулись и кивнули друг другу. «Трофей наш общий, а если бронированный транспорт понадобится, уж сделаем. С хозяином реки спорить не резон. Ты потешь мое любопытство», — попросил змей. «Зачем, зачем тебе эта махина? А ни у кого такого нету». Енисей упер руки в боки, довольно оглядывая конструкцию. «Жить в нем буду, как дворец плавучий будет. Ты представь себе, ни у Лены, ни у Ангары, ни даже у Байкала такого нету, а у меня будет». Я рассмеялся. Змей неторопливо качнулся с носков на пятки и заявил: «Ну значит будет, только пушки снимем. Пушки нам сейчас позарез нужны». Со стороны первых взятых кораблей уж слышался стук-грохот. Бригады мастеровых снимали орудия. Целая вереница гранитных лафетов была уже подготовлена Грушем на берегу. Сейчас в них установят пушки, и заготовленные конструкции превратятся в полноценную систему обороны. Почему на берегу? О, это был следующий пункт удивительного змеевого плана. Иду на вы. Объединенная ставка Европейской коалиции Альбиона. Командующий франкским тяжелым механизированным корпусом генерал Лабузин с трудом скорчился на полу и отполз под стол. Кажется, он легче всех остальных присутствующих перенес эту магостатическую бомбардировку. В голове метались мысли, откуда как ведь говорили, что у русских нет ни снарядов столь сильного действия, ни соответствующих орудий. Остальных участников совещания ломало и выворачивало, так что страшно было представить, что они переживают. Вот почему в протоколах мирных переговоров Великой Магической говорится о чудовищной бесчеловечности этого оружия, пробормотал Лабузин. Какой зловредный дух нас дернул аннулировать эти договоренности? А, память услужливо выкатила информацию, вот он, тот дух, собственной персоной. Именно она, мадам Моргана, около 40 лет назад выступила с убедительной речью об отмене на уголовное преследование изысканий по магостатике. К неожиданному удовольствию Франка, корежила ведьму куда сильнее всех остальных. Внезапно в сером потолке палатки открылся белесо-голубой квадрат неба, промелькнула рука, которую Франк не успел рассмотреть, и холодный голос объявил: «Иду на вы». На стол что-то шлепнулось, конверт, вот и угол его торчит. Небо исчезло, снова оставив лишь полотняный потолок. Лабузи помедлил и потянул к себе конверт. «Итак, еще раз, кто нам это послал?» Прошло 2 часа, и Моргана смогла наконец встать на ноги. Это, пожалуй, был худший момент в ее карьере. Прочие представители европейских домов выглядели не выигрышнее, и сейчас они едва пришли в себя, чтобы попытаться понять, кто им отправил ультиматум и каково его содержание. Тут написано: Лабузье, менее всего пострадавший от удара и сейчас выглядевший свежее всех прочих, взял на себя роль в некотором роде секретаря. Избранный великий князь и полководец всея Руси, Дмитрий Михайлович Пожарский. Память болезненно кольнула Моргану. Был один наглый выскочка, сломал ей однажды все планы ценой своей жизни, хвала звездам. И вот опять, наследник, что ли? И чего хочет этот тип? Хмуро уточнил плотный германец фон Штее. Лабузье встряхнул уже слегка помятую бумагу. Тут сказано, что либо мы завтра в 10 утра являемся на Зареченское поле для подписания договора о контрибуции, либо они, там же, на этом поле, будут ожидать нас для генерального сражения. Пан Жавтецкий презрительно выпятил губу. И каков же размер контрибуции, которую этот Пожарский, что-то знакомое, готов нам выплатить? Вы не поняли, Лабузье ткнул в листок пальцем, он хочет получить контрибуцию с нас. 1,5 миллиона золотых червонцев. Присутствующие на заседании господа едва не задохнулись от негодования. Минут 5 они упражнялись в литературных этюдах на тему «какова наглость». «Мы можем вовсе не являться», — под конец выпалил француз. «Нет, мы явимся», — пристукнул стеком по столу германец. «И проучим этого наглеца как следует. Где это на карте?» Фон Штее вперился в расчерченный план Москвы и окраин. «Покажите мне, я не разбираюсь в славянских каракулях. Полегче с определениями». Пан Жавтецкий небрежно ткнул в одну из подписей. «Отлично». Немец снова пристукнул стеком, теперь по карте. «Здесь нашим машинам будет гораздо удобнее, нежели в окружении городских завалов. Нашим псам все равно». Не упустил возможности показать свое превосходство пан Стефан. «Но если вы настаиваете, мы выйдем завтра», — решительно пресекла перепалку Моргана. «И наш летательный аппарат поддержит войска с воздуха. Эта записка слишком самонадеянна. Всего лишь блеф. Они не успеют собрать войско до завтра. К тому же, у нас есть достаточное количество сюрпризов и время, чтобы их расставить. Итак, господа, прошу высказываться по расположению наших войск на местности». «Но тут еще кое-что», — начал Лабузье. «Бросьте», — махнула рукой Моргана. «Идите сюда. Нам нужно знать, как поставить ваши бронемашины». Франк неловко пожал плечами и сложил бумагу в карман. Сложно спорить с раздраженной архиведьмой. Даже если в ультиматуме значится, что в случае отказа от добровольной капитуляции размер контрибуции будет увеличен в 10 раз, батарея и прочее. Хорошо иметь в сотрудниках элементаля земли, особенно с таким интеллектом и опытом, как у Груша, что для него снятые со шведских кораблей пушки. Те же куски железа, только более-менее упорядоченной формы. Батарея завершала свое выстраивание на берегу, тем временем Кош проводил очередное, или внеочередное, Тактическое занятие с магическим отрядом. Внимательно смотрим на карту. Что у нас на правом фланге? Тут отвечали бодро. Небольшая возвышенность. Тихон Михайлович. Молодец, студент. И что на ней? Ничего. Двойка за невнимательное ознакомление с результатами рекогносцировки. Еще варианты. Почему столь перспективное место брошено пустым? Змей обвел студиозусов пристальным взглядом. Вы, можно не вставать. Есть мнение, что там рассеяно магическое минное поле с магостатическими зарядами. Так, а я считаю, что не только с магостатическими, но и с обычными. Чтоб, значится, если пойдут не маги, то обычными подрывами посечь. Отлично, мы имеем небольшой пригорок с минным полем. И это, друзья мои, прекрасно, что заминировано все. И вот почему. А пока Горыныч объяснял своим ученикам, почему так здорово, что пригорок заминирован, я принимал во временный лагерь бойцов. Один принимал. Ярина пока для общения с людьми не очень соответствовала, а Кашу пришлось спешно метнуться в свою вотчину, ибо сердце Киничахау, завязанное на стабильность подземных пространств под Байкалом и прилегающими землями, внезапно начало подавать очень и очень странные сигналы. Катастрофу предотвратить удалось, Кош вышел на связь, но весь разговор был предельно сосредоточен. Ситуация крайне походила на масштабную диверсию. Кош пока удерживал ее один, помощь не требовалась, но и отключиться от нее тоже не мог. Итак, я принимал войска. Изначально мы предполагали, что битва наша будет магической настолько, насколько мы можем себе это позволить. Но неожиданно вместе с дворянскими отделениями, а я хочу напомнить, что в русском царстве каждый простолюдин с проявившимися магическими способностями автоматически переходил в служилое дворянское сословие, шло и ополчение. Горожане и крестьяне, вооруженные чем попало, вплоть до вил и топоров, более приличное и хорошо оснащенное купечество, эти зачастую были на бронированных грузовичках с установленными в кузовах огневыми точками. Если купеческие отрядики были хоть на что-то похожи, то остальных я сразу хотел завернуть. Кузьма не дал. Ты что, бать, люди сами пришли. Ты слышал, что они говорят, что старые маги вернулись и Русь-матушка воссоединяется. Они имеют право за нее встать. Против этого я возразить не мог, но постарался отвести этим, самым уязвимым частям моего войска самые безопасные участки. Дальше мы следили в Яринин поднос за противниками, пытаясь распознать, реальную картинку мы видим или же наведенную, и то расположение, в которое пришли европейские части, окончательное или промежуточное.